Глава 53. Богдан. Мне удалось предотвратить катастрофу, но, возможно, это еще не конец. Не уверен, что после этого фиаско Тамара окончательно сдастся. Возможно, неудача, наоборот, разозлит ее и толкнет на новые подлянки. Надо быть готовым ко всему. Макс пытался что-то сказать о ее возможных планах, но не успел, нас прервали. Надо будет потом расспросить его поподробнее. Но пока я выброшу все заботы из головы, разберусь совсем позже. Сегодня я весь без остатка принадлежу любимой сладкой ягодке, которая сама пришла ко мне. Официальная часть мероприятия закончилась. Началось то, ради чего все сюда пришли. Музыка, танцы и шампанское рекой. Народ колбасится как может. Клубничка танцует так, что жеребец на грани инфаркта. А я на грани того, чтобы забросить ее на плечо и утащить в пещеру, невзирая на сопротивление. Я, кстати, не уверен, что она будет сопротивляться. Прямо сейчас она повернулась ко мне попой, прижалась и начала двигаться в такт музыки. Что это, если не приглашение к активным действиям? Мы месяц были врозь. Я целый гребаный месяц не любил клубничку. Сегодня ночью я залюблю ее до смерти. Ладно, я не буду забрасывать ее на плечо. К нам сегодня и так слишком много внимания. Лучше я начну аккуратно теснить ее в сторону выхода. Вроде бы мы танцуем, но при этом плавно перемещаемся. Мы вламываемся в какую-то то ли подсобку, то ли раздевалку. Я прижимаю Марусю к стене. Мне хочется сразу же сорвать с нее платье. Но я не хочу быть грубым. То есть хочу, но постараюсь не быть. О, тут есть окно и подоконник. Это очень удобно для... Да для всего. Я подхватываю Марусю под попу и переношу в более удобную локацию. Не тороплюсь, не набрасываюсь на нее, как дикий. Не рву платье на клочки. Черт, как трудно сдерживаться. Вдох, выдох. Нежность. Сначала я просто пробую ее на вкус, касаюсь губами губ, целую любимую тонкую шейку, не выдерживаю и облизываю ее ухо, прикусываю его зубами. «Ты чего?» — смеется клубничка. «Хочу тебя съесть», — рычу я. «А я хочу поговорить», — внезапно заявляет она. «Поговорить?» — я замираю, уткнувшись в ее шею. «Может, не послышалось?» Точно послышалось. Не могла клубничка такого сказать. Это было бы слишком жестоко. «Нам нужно поговорить», — подтверждает она. Я отстраняюсь и смотрю на нее красноречивым взглядом, чтобы она поняла все без слов. «Я хочу тебя, моя любимая ягодка. У меня сейчас весь мозг стек в нижнюю голову. Я не могу думать, и мой язык настроен отнюдь не на разговоры. Нам правда очень нужно поговорить», — упрямится клубничка. «Ты надела это платье, чтобы поговорить? Ладно, давай поговорим. Это у тебя чулки или мне показалось?» Я скольжу ладонью по ее ноге, пробираюсь выше, еще выше. Вот я уже под платьем. «Чулки», — выдыхаю я. Жеребец бьется в истерических конвульсиях. Мои глаза застилает пелена желания. Маруся тяжело дышит. Она хочет того же, чего и я. Но вбила себе в голову какую-то дикую идею. «Мы с тобой почти не разговаривали», — заявляет Маруся. «Мы все время либо занимались любовью, либо собирались это сделать». «Разве это плохо?» «Да, мы не говорили о важном. Между нами не было доверия. Ты не сказал мне о своем браке». «Да, тут я облажался». «Мы должны быть откровенны друг с другом». «С этим я не буду спорить», — согласился я. «Между нами так много разных недоговоренностей». «Каких?» «Ну...» Клубничка замялась. «Ты спал с Тамарой?» «Вот это вопрос! Я же вспотел от такого вопроса. Что я должен ответить, чтобы не разочаровать Марусю?» Чутье подсказало, что я должен ответить правду. «Да», — кивнул я. «Было несколько раз. До встречи с тобой». Я вглядывался в лицо Маруси. Я обнимал ее, и она меня не отталкивала. «Ладно, проехали», — произнесла она. «Тебя это беспокоит?» «Я все время думала об этом. Я не могла об этом не думать». «Я понимаю». «У тебя было много женщин после меня?» Выпалил у Маруси новый вопрос. «Сейчас с отчеству не легче». Она помолчала и виновато добавила. «Я не знаю, зачем это спрашиваю, но я давно хотела спросить». «Немало», — пришлось сознаться мне. «Но, наверное, не так много, как ты думаешь. Я, знаешь ли, очень разборчив». «Ты влюблялся?» «Нет. Были увлечения, но нет. Кроме тебя я никого не любил. И мне нравилась моя холостая одинокая жизнь». «Понимаю», — кивнула Маруся. «Теперь все изменилось. Ты же это понимаешь?» — продолжил я. «Теперь у меня есть ты снова. И раз такое дело, я тоже спрошу. А у тебя много было мужчин? Кто был твоим последним любовником? Почему ты не вышла снова замуж? Я уверен, желающих было немало». Маруся уставилась на меня обалдевшими глазами. Кажется, она не ожидала, что я тоже могу задавать неудобные вопросы. «Маша, мне хотелось плюнуть на все и просто отдаться страсти. Я так соскучилась по Богдану. А сейчас он рядом. Я с наслаждением вдыхаю его запах. Я закрываю глаза и отдаюсь легким прикосновениям его губ. Но я не могу полностью расслабиться. Я слишком долго была в напряжении. Я целый месяц злилась, страдала и ненавидела Богдана. Я знаю, что всех этих проблем можно было избежать, если бы мы с самого начала были откровенны друг с другом. Может, это глупо тратить время на дурацкие вопросы о том, что было раньше. Но я много думала об этом. Я умирала от ревности. Я представляла разное. Я просто хочу откровенности. И лучше сразу начать с самого болезненного. Все выяснить и оставить в прошлом. И я начала. Но я как-то не подумала о том, что откровенность – обоюдоострое оружие. И вот уже Богдан смотрит на меня испытывающе и спрашивает, кто у меня был после него. Я сама на это напросилась, и я буду откровенной, но не буду вдаваться в подробности. Я рассказала о Владе, который предложил мне руку и сердце, о Никите, с которым встречалась до этого, о многочисленных свиданиях, которые приносили лишь разочарование. Упомянула, что 3 года после развода вообще не могла смотреть на мужчин. После этого мы, перебивая друг друга, стали вспоминать наше прошлое. «Каким же я был дебилом!» — корил себя Богдан. «Я тоже вела себя не очень мудро», — признавалась я. «Давила на тебя, ревела, устраивала истерики». Это был очень странный разговор, наверное, самый странный в моей жизни. Мы сидели в темной подсобке на подоконнике, фоном грохотала заводная музыка, а мы, вместо того, чтобы заниматься сексом, открывали друг другу сердца. Рассказывали, как жили все эти годы, как тщетно пытались забыть друг друга, как строили свои жизни, избегая знакомых мест и болезненных воспоминаний, как иногда накрывала тоска и горькие сожаления. «Ты дрожишь», — внезапно произнес Богдан. «Замерзла?» «Нет». Он обнял меня крепче, снял свой пиджак и накинул мне на плечи. «Я не замерзла. Я просто счастлива. Я чувствую невероятное облегчение. Мы впервые, с тех пор, как снова встретились, поговорили по душам. Это было мне нужно даже больше, чем секс». «Пойдем отсюда», — произнес Богдан, снимая меня с подоконника. «Пойдем». «Сегодня мы поедем ко мне», — тоном, нетерпящим возражений, выдал он. «Ладно», — сразу согласилась я. Богдан поцеловал меня в лоб, и мы в обнимку вышли из подсобки. Наткнулись на нескольких сотрудников династии, которые толпились неподалеку. «Они подумали, что мы там?» — произнесла я. «Никто не может даже представить, чем мы там занимались», — усмехнулся Богдан. «Но у нас впереди вся ночь, и не только это».